Значит, Лилька приходилась мамуле двоюродной сестрой, а мне, соответственно, двоюродной теткой. Ей очень понравилось быть бабушкой для моих детей, тем более что стала она ее в возрасте 18 лет. «Рада видеть вас сразу всех», — обнимаясь и целуясь с нами, сказала Лилька. «Сначала я хотела отправить Збышека к матери, но Яных сказал, что обеспечил вам комнату для приезжих в Ользе. Если двое из вас пойдут в Ользу, остальные свободно разместятся вместе с нами. На всякий случай мы запасли для вас очень удобные раскладушки». В Ользу решили командировать Терезу и меня. И не было бы в этом никаких проблем, если бы не осложнение с нашими вещами. Наше путешествие длилось уже почти 2 недели, и вещи всех пассажиров так перемешались, что невозможно было сходу понять, где чьи. Трижды пришлось мне и Лильке, каждой на своей машине, ездить туда и обратно, привозя необходимые предметы одежды и туалета. Пока все не уладилось. Да и то не сказать, чтобы совсем. У Тересы оказалась ночная рубашка Люцины и полотенце тети Яди. А в Фиате вместе с Лилькой уехали мои тапки и зубная паста. Получила я их только на следующее утро. За завтраком выяснились 2 страшные вещи. Одна из них была связана с тетей Ядей, вторая — с отцом. Тетя Ядя элементарно перепутала дни. Она была твердо уверена, что сегодня — это вчера, и в Варшаву собиралась возвратиться только завтра. А тут вдруг оказалось, что вчера было вчера, и в Варшаве ей надо быть не завтра, а сегодня. И не столько из-за того, что закончился ее отпуск, у нее еще оставалось несколько отгулов, сколько из-за соседей, которые, уезжая в Румынию, оставляли у нее ключи от квартиры. А сегодня они возвращаются и, может быть, уже сидят на лестнице перед запертой дверью своей квартиры, ломая голову, что такое с ней, тетей Ядей, случилось. Зная соседей, она, тетя Ядя, не сомневается, долго они ждать не будут. Наверняка поспешат сообщить в милицию, что с их соседкой случилось несчастье. Ведь только смерть заставит ее нарушить данное слово. А с отцом дело обстояло так. Комнату для нас в Нисе он заказал не на завтра, а уже на сегодня. Вот так и получилось, что из наших планов денек отдохнуть у Лильки ничего не вышло. Столпотворение, начавшееся в дотоле спокойной квартире Лильки, трудно описать. Но, впрочем, нет худа без добра. Обстоятельства вынудили свести столпотворение к минимуму. Поезд в Варшаву отправлялся через 20 минут. В последний момент мне удалось втолкнуть в него тетю Ядю, которая уехала без своего халата, без зонтика, без билета и без денег. Но, впрочем, огорчалась она не из-за этого. «Мои снимки!» — отчаянно кричала она, продравшись к окну по головам пассажиров. «Я забыла пленку! Мои снимки!» Я мчалась задвинувшимся поездом, чтобы она могла услышать меня, и орала не своим голосом. «Не волнуйся! Ничего с ней не сделается! Вернем тебя в Варшаве!» Кажется, до тети Яди дошло, и она перестала издавать отчаянные «и» и «у», и понимающе кивнула головой, а потом помахала мне рукой. Я оставила поезд в покое и вернулась в Лилькину квартиру, где еще бушевало эхо скандала из-за Нисы. Выяснилось, напрасно мы ругали отца. Он просто вынужден был заказать комнату на сегодня, ибо на последующие дни ее уже забронировали для каких-то иностранцев. А нам надо обязательно приехать в Нису сегодня. Если не приедем, они подумают, что нам комната вообще не нужна, и завтра будет негде переночевать. «А зачем ты заказывал на 2 ночи?» — ярилась мамуля. «Ну что там такого в этой Нисе, чтобы провести в ней целых 2 дня?» «Сахарное печенье», — не расслышав, ответил отец. «А главное — пряники». «И так тебе этих пряников захотелось?» «У них новое оборудование», — соблазнял отец. Можно осмотреть. Очень интересно. Тереза наверняка не видела,